Глава 16, в которой герой узнает об ошибочности некоторых решений. Жандармы прибыли почти через час после начала драки. И ведь вроде район, где располагалась улица Святых Защитников, считался хорошим, и проживающие здесь горожане не стеснялись обращаться к стражам порядка при каждом удобном случае. Уж что-что, а стрельбу из мушкетона они точно не могли проигнорировать. Однако на этот вызов повозка с выкрашенными в цвета андалорской жандармерии бортами добиралась как-то слишком уж неторопливо. Малко даже начал подозревать, что если бы он лично не заплатил уличному мальчишке 10 абулов, чтобы тот как можно скорее привел к дому представителей правосудия, то они и вовсе бы не приехали. «Чего тут у вас случилось, молодой человек? Безобразничаем?» — спросил седовласый жандармский унтер после того, как вслед за малолетним посланником прошел на задний двор дома, где в компании связанных противников Малк дожидался представителей власти. «Наоборот, хочу сдать вам аж троих преступников», — бодро ответил Малк. «Буквально час назад они пытались сначала незамеченными влезть через кухонное окно в дом, а когда не получилось, набросились на меня с оружием, еле справился». В подтверждении своих слов он носком ботинка ткнул сваленную на земле кучу оружия. Двуствольный пистолет, нож, кастет, короткий то ли меч, то ли кинжал. Арсенал напавших на него ублюдков оказался на удивление обширным. «Преступников?» – переспросил жандарм, окидывая взором лица связанных молодых людей с кляпами во рту. Преступниками они и вправду не выглядели, зато очень сильно смахивали на побитых студентов какой-нибудь школы. Опытный унтер сделал шаг к ближайшему пленнику. Малк мысленно называл его модник. И двумя пальцами за цепочку вытянул из-за отворота рубахи железный медальон одаренного. Хмыкнув, жандарм повторил процедуру с остальными подозреваемыми, после чего выпрямился и скептически посмотрел на Малка. Всем своим видом он как бы говорил, что скоро преступником здесь вполне может оказаться кое-кто другой. Три голоса одаренных против одного голоса простого смертного – способны превратить последнего как вора, так и в безумца-демона-поклонника. Но стоило Малку показать свой собственный жетон адепта, как выражение лица жандарма моментально поскучнело. Конфликт трех магов с неодаренным превращался в противостояние чародеев. А это была та тема, в которую не хотел влезать ни один страж порядка вроде него. Тем временем Малк короткими и емкими фразами описал случившееся, не забыв еще раз показать конфискованный арсенал и поделиться своими догадками о связях нападавших с лоялистами. Честно говоря, для него ситуация была ясна как день. И он понять не мог, почему с каждым его словом лицо унтера вытягивалось все больше и больше. «Молодой человек, я смотрю, вы целы и здоровы. Может, тогда развяжем этих обалдуев, да и отпустим домой? Не будем портить парням жизнь, а?» — внезапно предложил жандарм. «Ладно бы вы пострадали, а так это уж скорее им надо на вас обиду держать, а не вам на них». И кивнул на украшающие лица плененных адептов синяки и ссадины. Малк остолбенел. «Отпустить? Они его пытались убить, а теперь их отпустить? Вы считаете, что я эту историю придумал и кровью себя сам измазал?» — спросил он мысленно, проклиная себя за желание поступать по закону. Хотя, с другой стороны, разве у него был выход? Даже в Колхауне нельзя было просто так избавиться от троих пленников. Что уж говорить про вторую столицу. «Да если бы я на себя две лечилки сразу после драки не наложил, то...» Жандарм не дал ему договорить, прервав резким взмахом руки. «Юноша, хватит. Послушайте совет опытного человека. Не стоит гнать коней там, где можно заставить их пройти шагом. Смекаете, о чем я?» — сказал унтер многозначительно. «Проклятие! И это страж порядка?» Малк едва не начал ругаться в голос. «Ради этого совета стоило вызывать жандармерию?» «Нет, понятно, что иного выхода у него не было, но...» «Ну, ерох побери!» Неизвестно, до чего бы он в конце концов договорился с унтером-советчиком, но тут во дворе появилось новое действующее лицо. Это был тяжело опирающийся на потертую трость старик в немного старомодном сером костюме тройки, белой рубашке и широкополой шляпе. Однако, несмотря на общий непритязательный вид, от него веяло таким высокомерием и уверенностью в себе, что их вполне хватило бы на десяток аристократов. И что характерно, на задний двор он прошел сам, без мальчишки сопровождающего. «Быть может, я в меру своих сил помогу господину Малку принять верное решение?» — спросил новоприбывший, приятельски раскланившись с унтером и мазнув взглядом по пленника Малка. «Я представляю здесь интересы дома Ленир и разрешение подобного рода конфликтов – моя прямая обязанность. Но у меня вроде бы нет никаких противоречий с уважаемым домом, – сказал Малко, помотав головой. Уж чего-чего переходить дорогу сильно мира сего он точно не планировал. Тем более, когда в деле фигурирует фамилия Лейнир. История Талфана о молодом таланте из этого дома, даже не наследнике, на дуэли успешно превратившем в отбивную друга толстяка, была еще свежа в памяти. Там ведь никаких серьезных санкций к чересчур увлекшемуся дракой ученику так никто и не применил. «Ну как же, а представитель младшего семейства дома громовой птицы в компании двух его друзей, вас почему тогда связанным лежит?» Изогнув бровь, спросил представитель дома. И резко добавил: «Но прежде чем вы скажете какую-нибудь дерзость, которую я буду вынужден счесть оскорблением чести рода, позвольте сделать вам предложение». Старик внимательно изучил сначала лицо Малка, а затем его заметно пострадавшую в недавней драке одежду. «За то, чтобы сей досадный инцидент не получил никакой, повторюсь, никакой огласки, а молодые люди рядом с вами отправились к родным, мы готовы заплатить 15 драхм». Тон, которым все это было сказано, заставил Малка сжать кулаки и сделать шаг вперед. 9. Его же сейчас покупали, покупали как какую-то уличную девку. От унижения хотелось бросить в лицо старику что-нибудь гордое и оскорбительное, пообещать добиться справедливости суда, но хватило одного взгляда на жандармского унтера, стоящего к ним спиной и старательно делающего вид, что происходящее его не касается. Чтобы запал моментально угас. Где и с кем он собрался добиваться правды, проклятия, и главное, ради чего? И конфликт на этом закончится? Наконец уточнил Малк. «Этот конфликт, разумеется», — важно кивнул старик. «Этот?» — переспросил Малк, моментально насторожившись. «Но вы ведь не ждете, что ваше детское противостояние прекратится только потому, что в него вмешались взрослые?» — делано удивился представитель дома. «К тому же не в традиции аристократических домов мешать детям приобретать жизненный опыт. А платить за них деньги — это разве не помеха?» — не удержался от шпильки Малк. Честно говоря, всем этим разговорам про традиции и жизненный опыт он не верил ни на обол. Просто одни сходили с ума от вседозволенности, а другие их покрывали. В простых случаях ограничивались деньгами, в других привлекали гораздо более серьезные инструменты. «Юноша, так одно другому не мешает. Деньги и связи – часть сил аристократа. А игнорировать их – значит игнорировать свою суть», – едва заметно улыбнулся старик. «Так что, вы согласны?» «А разве у меня есть выбор?» — скривился Малк. «Ерох его побери. Он, конечно, уже привык к тому, что далеко не за всяким преступлением в Андалоре следует неотвратимое наказание. Но хотя бы видимость справедливости и законности надо соблюсти. Ведь главное, заупрямся он, это все равно ничего не изменит. Заявление о нападении усилиями, если не Унтера, так его более старших коллег, обязательно исчезнет. Обвинения молодым студентам предъявлять никто не будет, и самая большая неприятность, которая их ждет, это ночь в участке. Так стоит ли ради такой малости отказываться от денег и сердить влиятельный дом, заставляя взяться за себя уже по-настоящему? Вот и Малк думал, что не стоит. Поэтому, проглотив обиду и в очередной раз засунув гордость поглубже, он с каменным лицом принялся следить за тем, как его противников освобождают от пут, исцеляют с помощью одноразовых лечилок, а затем и вовсе уводят прочь. Никак это не комментировал и не обсуждал, просто стоял и смотрел. И всякий раз вспыхивал внутри от злости, когда ловил на себе очередной многообещающий взгляд поверженных ранее противников. Хорошо, хоть в присутствии представителей дома они вели себя на удивление тихо и спокойно, не провоцируя новый конфликт. Но взгляды... Их взгляды говорили о многом. Детское противостояние. Точно не закончилось. «Хочешь совет, парень? Съезжай отсюда и как можно скорее». Неожиданно фамильярно обратился к Малку Унтер, и два молодые аристократа и старик покинули двор. «Тут тебе теперь житья не будет, а еще лучше вообще из города убирайся. Младшее семейство — это не прямые родичи патриарха, но тоже не патока. Это унижение они тебе не простят». «Я их к себе в дом лезть не просил», — огрызнулся Мал. «Не просил, но они пришли и принесли с собой неприятности. Покладисто согласился Унтер, после чего выпрямился, оправил форму и, откашлившись, уже другим тоном сказал. «Да, чтобы не забыть. Штраф сейчас платить будете, молодой человек? Или вас в участок вызвать?» Малк вздрогнул и неверяще выторщился на жандарма. «Штраф? Какой к ероху штраф?» «А за ложный вызов. Заявление о преступлении от вас, как понимаю, в жандармерии не дождется. Преступников тоже нет. Значит, должен быть штраф», — важно сообщил жандарм и добавил. «Но не сомневайтесь. Все будет честно, никакого обмана. Сейчас поедем в участок, где все оформим, зафиксируем в бумагах и проведем оплату через банк». Слава девятерым, Марк достаточно общался с Алфаном, чтобы понять, к чему ведет жандарм. Полученные от представителя дома деньги манили Унтера, точно свежей кровь голодного демона. Если он не получит свою долю, добром это не кончится. «А если без всей этой волокиты, то сколько?» – устало спросил Мал. «5 драхм, и более сон уважаемого адепта никто не потревожит», – с противной улыбкой сообщил Унтер. Малк молча отсчитал ему треть полученного от старика с тростью золота. В сложившейся ситуации все, что ему оставалось, это радоваться скромным аппетитам жандарма. Он вполне мог позариться и на остальные деньги. Золото заметно подняло настроение Унтера, и двор он покидал с улыбкой едва ли не до ушей. Мало того, уже перед воротами, куда его проводил Малк, он даже расщедрился на еще один совет. Покровительственно похлопав по плечу, жандарм сказал, что такие здоровяки, которые аж из троих адептов кулаками дерьмо убивают, его службе нужны. И если совсем припечет, то Малк может прийти к ним. Причем логика в его словах была. На жандармерии стояла пурпурная палата, что сильно ограничивало влияние аристократов. Но обсуждать это, если Малк вообще когда-нибудь захочет обсуждать что-то подобное, имело смысл с кем-то более влиятельным, чем вымогающий взятку Унтер. Так что, выслушав это предложение, он лишь вежливо улыбнулся и молча закрыл за жандармом калитку. «Жадный сволочь!» — нашел здоровяка. Едва слышно пробормотал Малк, возвращаясь в дом. «Да я в интернате едва ли не самым мелким считался». Его будущий образ, который он трепетно лелеял с детства, вообще не предусматривал эпитетов вроде «здоровяк». Выдержанный, осанистый, благородный, стойкий. Всегда «пожалуйста», но не «здоровяк». Про остальное упоминать не хотелось. Проклятие. Да если он из кого-то и планировал выбивать дерьмо, то явно не с помощью кулаков. Однако слова Унтера упали на благодатную почву, и в голове Малка образ утонченного аристократа вдруг сменился изображением огромного мускулистого дикаря с островов Яванского пояса или Росса Периды, вооруженного дубиной и столь же грубой первобытной магией. И это была совсем не та мечта, к которой он стремился. Наверное, сказанное жандармом не прозвучало бы так обидно, если бы незаметное даже самому Малку изменение в телосложении. Нет, сильно крупным он себя не ощущал, но если подумать, штаны стали как-то заметно короче, рубаха жала в плечах, а жилет и вовсе вчера вечером треснул на спине, когда Малк наклонился зашнуровать туфли. Так что если бы в сегодняшней драке его одежда и не пострадала, обновлять гардероб все равно бы пришлось. Стоило ли ждать иного? Соединяя тяжелый труд вокзального грузчика и магию жизни. Вот и Малк думал, что нет. У всего есть своя цена, и превращение мускулистого варвара в обмен на право идти стезей мага далеко не самая высокая плата из возможных. Наверное, это ночное происшествие Малк отодвинул бы на задний план, благо несерьезных ран, ни урона имущества он не получил, если бы в дело не вмешались соседи. Какая-то добрая душа во время самой драки, охваченной приступом слепоты и глухоты, наутро от своих недугов полностью исцелилась и нажаловалась дома владельцу. Тот заявился к Малку аккурат перед его уходом в лечебницу и, не слушая возражений, сообщил о расторжении договора. Причем претензии у злого как демон владельца квартиры оказались именно к Малку. Находящиеся на закрытой тренировке Хилави с Талфаном никакого неудовольствия у него не вызывали, и выкидывать их, как и Малка, на улицу он не собирался. Неприятности, по его мнению, притягивал лишь один квартиросъемщик. И, надо сказать, Малку нечего было ему возразить, потому как от него действительно было много проблем. Ладно, нападение, ведь полно такого, о чем орущий хозяин дома и не знал. Подтачивающий колхановскую защиту карлик, сломанное зеркало, пустивший росток доска, ерохова гусеница, девятеро. Да если подумать, хуже арендатора и придумать нельзя. Это хорошо, что еще никто не пострадал, а ведь тот же конфликт с троицей адептов вполне мог закончиться плохо. Но для Хилавии или Талфана. И вот от этого отмахнуться Малк уже не мог. Поэтому для вида, немного поспорив, он собрал чемодан и с кое-как завернутым в тряпку зеркалом под мышкой покинул дом. Проблему поиска нового жилья удалось решить весьма быстро. Всего-то и надо было, чтобы пройти пару кварталов, найти нахваливаемую сокурсниками Малка риэлторскую контору, да поговорить с маклером. А дальше за дело взялся профессионал. За 3 драхмы Малку всего за пару часов подобрали недорогую однокомнатную квартирку в подвале обветшавшего особняка, находящегося буквально через 2 улицы от здания общества. Так что если утром Малк еще завтракал в доме на улице Святых Защитников, то полдничать ему предстояло уже в переулке Серых Ночей. Удобства во дворе, мебели нет, комната всего одна, повторил Малк слова маклера, стоя в дверях своего нового жилища. Пробежался взглядом по немного обшарпанным стенам, полам с облупившейся краской, плохо промытому узкому окну с разводами на стекле и шумно вздохнул. Зато чисто, и плата всего 1 драхма в месяц. И дверь, что немаловажно, запирается надежно. Предыдущая квартира на этом фоне смотрелась едва ли не как дворец, но Малк не жаловался. Если же вспомнить, что перед приездом в Андалор примерно на такое жилье он поначалу и рассчитывал, то и вовсе не имело смысла привередничать. Скромнее надо быть, скромнее. И жить посредством. Так будет правильнее и безопаснее. Еще раз вздохнув, Малк поставил на пол чемодан, сумку, водрузил сверху зеркало, после чего опустился на колени и вдоль стен по всему периметру комнаты насыпал узкую полосу соли. Продавец клялся, что ее осветили в храме Архонт. Но достоверность этих слов Малк особо не заботила. Его устроила бы и обычная морская соль. Наконец получилась замкнутая фигура. Малк поднялся на ноги, отряхнул ладони, после чего, мысленно восстановив в памяти схему ритуала защитного круга, принялся за волшбу. Если прикрыть таким образом дом на улице Святых Защитников он был не способен, то отгородить небольшую коморку от всего потустороннего было ему уже вполне по силам. Проводимый уже не в первый раз ритуал протекал легко и просто, без ошибок и сложностей. Словно сами собой из светящихся в духовном зрении линий формировались колдовские фигуры. Ручейками текли фразы на руноглифе, строго отмеренными порциями напитывала рисунки силы. А власть придавала конструкциям завершенную форму. 5 или 6 минут, и кажущаяся такой ненадежной соляная линия словно бы сливается в единое целое, становясь материальной опорой, отделяющий комнату от остального мира магической завесы. Готово. Насколько все-таки проще работается, когда тебе не мешает тварь из пекла и не давит перспективу попасть под стирающую память заклятие. Чтобы окончательно удостовериться в том, что все получилось как надо, Малк вышел за линию из соли и тотчас вернулся. Как и положено, в обоих случаях в момент преодоления барьера по коже словно прошлись легонько наждаком. А в голове возникло слабое чувство дезориентации. Магическая конструкция определенно работала. Если Малк нигде не напортачил, то теперь его комната стала недоступна для бестелесных созданий младших рангов. Ну или как минимум укрыта от их взоров. В то, что недотягивающий даже до 1-го уровня защитный круг станет серьезной преградой для действительно могучих существ, он не верил. Хотя, с другой стороны, что-то более надежное Малк бы и не потянул. И так на круг ушло более 11 эргов, почти весь его нынешний резерв. Теперь еще на поддержку предстояло тратить по эргу в день. Фактически речь шла о пределе его возможностей как адепта. И быстро ситуацию было не исправить. Все, на что он мог рассчитывать, это на 1 эрг прироста резерва в месяц и на увеличение скорости поглощения энергии на 1/10 эрга за 2 месяца. Никаких чудес, одна простая арифметика. Вот если бы еще враги Малка подчинялись столь же простому учету и анализу, и совсем было бы хорошо. На фоне легко описываемых языком математики магических формул, правил построения чары и символов рунеглифа и внутренней логики ритуалов, волшба того же карлика воспринималась как нечто невообразимое. При воспоминании о вылетающих с афиш совсем не нарисованных стрелах, у Малка порой пробегал мороз по коже. Если это и магия, то в разработке заложенных в нее принципов участвовал явно нечеловеческий разум. Нет уж, Малк предпочитал нечто более привычное и понятное, и он перевел взгляд на свое новое зеркало Друзала, с которого вдруг соскользнула прикрывавшая его тряпка. Пусть новый техномагический артефакт и смотрелся достаточно нелепо. Внешне он походил на глобусы из пластин и решеток с прилепленными сбоку окулярами. Но зато без сюрпризов и противоречащих здравому смыслу фокусов. На дворе век разума, научной магии и пара, где здесь место для мистики. Впрочем, для столь отвлеченных философствований время еще не пришло. «Ну что, за переезд?» — вслух сказал Малк и отсультовал своему новому дому, купленной по дороге бутылкой с медовухой. «Будем обживаться?» Обживаться и вправду получилось. Пусть не появилась новая мебель, Малк спал на тонком матрасе, постеленном прямо на полу. Не снизился расход энергии на поддержание круга, и арендодатель не задумал подводить к дому нормальный водопровод с канализацией. Эта комната в подвале обладала главным преимуществом. В ней было спокойно. То ли смена обстановки так подействовала, то ли успешно сработал ритуал, то ли проявило себя нечто третье. Но за прошедший после переезда месяц вокруг Малка все как-то стало налаживаться. Больше не было нападений сторонников лоялистов, не врывался во дворец духа карлик, не подводило зеркало. Потихоньку развивался дар. Резерв Малка к исходу месяца вырос до 13 эргов, а скорость поглощения увеличилась до 60 эргов в час. Семимильными шагами проходило освоение лечилки. Укреплялась уже шагнувшая за середину красного ранга власть. Неплохо дела складывались и в обществе. Малк сам не заметил, как выбился в своей группе в лидеры, постепенно обогнав начавших с более высоких позиций однокурсников. Несмотря на большие траты, росли доходы, и показавшая дно копилка, пусть медленно, но все же заполнялась желтыми кругляшами. Ерох, Хиловита нервы не мотала. Девушка, со слов Талфана, с которым Малк увиделся через седмицу после переезда, снова пропадала на особой закрытой тренировке. И чисто физически не могла устраивать скандала. Так что все у Малка в последнее время складывалось неплохо. Единственная неприятность произошла лишь однажды, когда он после встречи с Талфаном возвращался домой. Задумавшись, он прошел чересчур близко к рекламной тумбе и тотчас за это поплатился. Среди рукописных и редких печатных объявлений о продаже всего и вся затесалась прошлогодняя афиша кукольной театральной постановки. В названии было что-то про портящего жизнь героя дракона, но подробностей Малк не помнил. Главное, что этот самый проклятый святыми дракон был там нарисован, причем с удивительной детализацией. И в момент, когда Малк поравнялся с тумбой, Флоров ящер вдруг ожил, высунул словно в окно портала змеиную шею и выдохнул мощную струю пламени. Позже стало понятно, что тварь заметно промахнулась, и высокотемпературная струя ударила в локти от корпуса Малка. Но в тот момент показалось иначе. Возникло ощущение, будто магический огонь вот-вот опалит лицо, и Малк в панике отскочил назад и вбок. Получилось неловко, некрасиво, но зато удачно. Несмотря на то, что прыжок привел его на дорогу и аккурат под колеса проезжавшего мимо амнибуса, водитель машины смог затормозить. Вместо серьезных травм Малк отделался ушибами и синяками, исцелившимися уже после второй лечилки. Но самое обидное здесь то, что он вовсе мог не паниковать и никуда не скакать. Показавшийся таким страшным выдох дракона не то что не оставил следов на тротуаре, так еще и не тронул валявшийся там же обрывок бумаги. В отличие от стрел, огонь оказался не более чем иллюзией, чистой воды бутафорией. Словно карлик, а в том, что именно он стоял за покушением, можно было не сомневаться. Вдруг озаботился вопросами экономии силы, одновременно желая устроить очередную гадость и не имея на то прежних возможностей. У Малка моментально возникло подозрение, что здоровье уродца подорвано, но развивать эту мысль он побоялся. Слишком соблазнительная идея, слишком легко подпасть под ее очарование и отпустить охрану там, где расслабляться ни в коем случае нельзя. Потому проще жить, как жил, ожидая новых нападений, наслаждаясь затишьем и надеясь на лучшее. Светлая полоса удачи закончилась на исходе месяца. Причем беда пришла с той стороны, откуда Малк вообще не ждал подвоха. От работы в артели, работа которой была для него лишь способом истощения накопившейся в теле жизненной энергии. И не более того. Разве с таким подходом могли быть сюрпризы? Ну, как выяснилось, могли, весьма серьезные. Для Малка тот день почти ничем не выделялся в череде подобных. Тренировка, работа, учеба. После учебы забежал домой, переоделся, успел даже перекусить. Затем отправился на вокзал. Правда, на этой седмице рабочую робу он примерял на себя уже в четвертый раз, превысив собственную норму но такое уже бывало раньше. Особенно, когда Малк перебарщивал занятиями в источнике лечебницы или уделял недостаточно внимания чистке тела с помощью власти и заклинания рассеивания. В общем, обычные серые будни. До вокзала добирался пешком, не из экономии, а в качестве элемента тренировки выносливости. И там сразу же направился к ютящимся у подножия водонапорной башни сарайчиком. Когда Малк только-только начинал осваивать премудрости профессии грузчика, то тратил на поиски занятых разгрузкой очередного вагона коллег немало времени. Но лишь после того, как он заработал в глазах работяг уважение и определенный статус, ему рассказали о традиционном месте встречи бригады. С той поры именно там он свои розыски и начинал. В этот раз ему повезло, и все артельщики, всего два десятка человек, сидели на утоптанной площадке перед большим дровяным сараем. Играли в карты или в кости, травили байки, некоторые вовсе спали. Отсутствовал лишь бригадир Аарон. «Сегодня что, работы не будет?» — спросил Малк мага-кукольника, как всегда державшегося, со своим автоматоном чуть в стороне от простых смертных. Он и с Малком-то не особо любезничал, но хотя бы соглашался отвечать на вопросы. Все-таки с одаренным общался. «Не знаю. Час назад 6 вагонов с заказами цеха алхимиков в тупик отогнали. Если бы сейчас начали разгрузку, то к часу ночи уже бы все закончили. Но нет, тишина». Аарон убежал в администрацию вокзала, но что-то тоже долго не возвращается. Угрюмо сообщил кукольник, полируя тряпочкой явно новую заплатку на корпусе своего механического слуги. «Странно», — удивился Малк. «На его памяти такое было впервые». «Ага», — хмыкнул Малк. «Можно подумать, у нас ни у кого других дел больше нет, и мы сюда время убить приходим». Малк понятия не имел, какие могут быть дела у коллеги, столь основательно застрявшего в своем ранге. Со слов Аарона, тот был учеником, но тщательно это скрывал, и считающим заработок на вокзале весомой частью своих доходов, но промолчал. И ведь главное, наших главных конкурентов, артель Хаврониса, тоже не видно. То ли их заранее предупредили, что сегодня ничего не светит, то ли вообще Ерох знает, что происходит. Продолжил рассуждать ставший вдруг чрезвычайно словоохотливым маг. Может, администрация расценки подняла, и денег на взятку нет. И Аарон по той же причине не приходит, торгуется, — поддержал тему Мал. «У кого денег нет? У Хаврониса. Он только на прошлой седмице у нас 2 сочных заказа перехватил». Немного зло рассмеялся кукольник. «Тут впору нам жаловаться, чем ему». «Ну, тогда не знаю», — сказал Малк, пожимая плечами. «Смотрю, кто-то эликсирами и стимуляторами увлекся», — вдруг сказал маг, сначала оценивающий окинув взглядом, добытый Малком комель, а затем изучив его развернувшиеся плечи и заметно крепшие руки. «Глупо. Лучше бы деньги потратил на...» Какой именно совет собрался ему дать кукольник, Малк так и не узнал. На площадке внезапно появились новые действующие лица. И всем как-то резко стало не до разговоров. К месту сбора артели, тяжело шагая по земле, вышли сразу 2 массивных автоматона. Вполне гуманоидная форма, разве что с 4 механизированными руками. В сопровождении аж 2 магов-кукольников и под прикрытием пехоты в лице 5 звероватого вида мужиков с палками в руках. У всех, в том числе и у автоматонов, на правой стороне груди красовалась незнакомая эмблема. «Эй, отребья! Вы что ли, артель Аарона?» Громко обратился к товарищу Малка, самый шустрый на вид пехотинец. Маги снисходить до беседы с неодаренными явно не желали. «Так это, довожу до вашего сведения, ублюдки, что с сегодняшнего дня вам запрещается работать на территории вокзала и в его окрестностях. И если не желаете проблем, советую как можно быстрее отсюда убраться». Речь тяжело давалась переговорщику, особенно в той части, где ему пришлось цитировать явно чужие слова. Но смысл донести до артельщиков у него получилось. И судя по жестам и сдавленным ругательствам, работягам услышанное сильно не понравилось. Хотя чего там, даже Марк вдруг понял, что у него сжимаются от злости кулаки, и глубоко внутри зарождается желание кое-кому набить морду. «А с какой такой стати мы должны уходить?» Вдруг подал голос недавний собеседник Малка. «Кто нас заставит?» Переговорщик только набрал в грудь воздуха для ответа, как вперед выступил самый старший из магов новоприбывших. «Кто заставит? Да хотя бы созданный на прошлой седмице профсоюз грузчиков Андалора. У нас эксклюзивное право на работу на вокзале, и конкурентов мы не потерпим, ясно?» Высокомерным тоном сообщил чародей. Зрелище немного портило то, что он явно недалеко ушел от границы между уровнями адепта и ученика, а потому его словам сильно не хватало убедительности. И наличие на его стороне двух механических рабочих дело не меняло. Во всяком случае, Малка и неповоротливые железяки ни капли не пугали. Видимо, схожим образом думали и остальные, потому что резко помрачневшие артельщики с сжатыми кулаками вдруг начали медленно двигаться на дерзких гостей из профсоюза. А хозяин четырехколесного погрузчика и вовсе презрительно засмеялся. «Как же вы нас заставите? Хотелось бы мне знать. Думаете, если людей Хаврониса прогнали и Аарона скрутили, то и с нами так же легко разберетесь? Держите карман шире!» Громко объявил кухольник и махнул остальным артельщикам. «Бей их, парни!» Малк и подумать не мог, сколь воинственный дух прячется под непритязательной внешностью чародея. Необщителен, угрюм и высокомерен. А как до драки дело дошло, так словно преобразился. Глаза горят, ноздри гневно раздуваются. А своего автоматона бой вообще погнал с таким пылом, словно это был не ржавый погрузчик, а как минимум тяжелый штурмовой голем. Впрочем, талику благоразумия он все же сохранил, и охвативший его азарт не помешал подготовить и себя, и своего механического солдата к бою. Помимо стандартных заклинаний для управления механизмом, чародей молниеносно задействовал чары щита. Сначала его, а потом и погрузчика окутало слабое перламутровое свечение. Природа оборонительной волжбы Малку, правда, была непонятна, слишком низкая квалификация. Но, вспоминая о прошлом контакте с магией кукольника, он подозревал силы смерти. И на всякий случай отступил чуть назад к остальным артельщикам. Как выяснилось, даже жизнь может доставить неприятности. А уж попадать под дружеский удар магии смерти и вовсе не хотелось. Тем временем навстречу громыхающей и пышущей паром машине выдвинулись механические солдаты профсоюза. Причем управлявшие ими маги в точности повторили шаги кукольника артели, первым делом прикрыв себя и автоматонов щитами. Разве что у одного эти чары, кажется, опирались на огонь. А у другого, судя по голубому с зелеными пятнами свечению магической оболочки, на воду. Что характерно, самолично маги в бой лезть явно не спешили, предпочитая задействовать кукол. И недавний собеседник Малка, его визави после защитных мер сразу же уселись на землю и вцепились в помогающие им управляться с автоматонами артефакт. У чародеев профсоюза для этих целей использовались два миниатюрных куба, сплошь состоящие из моргающих светом кристаллов, вращающих шестеренок, кремольер и иных малопонятных непосвященным деталей. Кукольник артели же управлялся с гораздо менее технологичным железом, который имел навершие в виде шестерни с прямоугольными зубьями. Что происходило вокруг, магов словно не интересовало. «Хотел бы я знать, а с двумя-то он справится?» Вслух спросил Малк, наблюдая за тем, как бодро катится платформа погрузчика навстречу лениво переваливающимся сбоку на бок человекоподобным автоматоном. По идее, преимущество в скорости решало многое, но и массу сбрасывать со счетов тоже не стоило. На вид шустрый, артельный, механический солдат заметно уступал в габаритах противникам. Если навалятся все вместе, то мало не покажется. Тем временем, рядом с Малком, разминая кулаки плечом к плечу, уже встали остальные грузчики. Он оказался на переднем крае всей группы артельных бойцов, чуть ли не на месте главного застрельщика. Это была совсем не та роль, на которую он рассчитывал. Хотя бы потому, что у Малка война ни за вокзал, ни за право разгружать вагоны совершенно не интересовала. Когда работа для тебя не более чем тренировка, сложно относиться к ней всерьез. Чего нельзя было сказать об остальных. Для них возможность работать в артели, не платя налог профсоюзу, была вопросом выживания. А потому и сражаться за нее они собирались со всей яростью. Проклятие, но Малк-то тут при чем? Что причина конфликта, что окружавшие его люди, для него все чужое? Зачем ему рисковать здоровьем ради непонятно чего? Увы, вопрос не подразумевал ответа. Хотя бы потому, что, несмотря ни на что, заставить себя взять и уйти Малк не мог. Да, глупость, да, дурость, но стыдно же. Даже не перед работягами из артели, а перед самим собой. Какими доводами себя не оправдывай, какие аргументы не приводи, а трусость всегда остается трусостью. Малк же этого постыдного греха за собой никогда не замечал. Пока он занимался самокопанием, автоматоны обменялись первыми ударами. И надо сказать, что после увиденного Малк забрал обратно все свои мысли об их неповоротливости. Первым атаковал подопечный артельного кукольника. Внезапно развернув корпус, механизированный солдат подцепил, святые знают зачем, лежащий на платформе плотно набитый мешок и с нечеловеческой силой метнул его в двигающегося навстречу фигуру куклы мага воды. Произошло все настолько молниеносно, что чародей не успел среагировать, и снаряд сбил его бойца с ног. Грохот и ляск, последовавшие за падением, прозвучали словно гром. Учитывая габариты и низкое качество модели механического солдата, последствия такой атаки обещали быть весьма серьезными. Артельный же кукольник на первом успехе не остановился и, лихо развернув платформу, ринулся навстречу автоматону мага огня. Жаль, только метательных снарядов у него больше не было, и потому дальше драться куклам предстояло в рукопашную. Причем и здесь явно обладающий большим опытом схваток маг атаковал весьма удачно. Нос разогнавшейся платформы со всего маху врезался в ноги вражеского автоматона, заставив потерять равновесие. Одно плохо, упал он не назад, а вперед, и тут уж управляющий им чародей не оплошал. Подняв все четыре лапы, кукла профсоюза вцепилась в защитника артели. Заискрили, уничтожая друг друга соприкоснувшиеся щиты, точно паровые молоты заработали механические кулаки. А спустя считанные мгновения автоматоны вовсе переплелись в неразрывный клубок. Можно было не сомневаться, до конца драки их было не распутать. У Малка даже мелькнула на мгновение мысль, что с их численным перевесом им уже гарантирована победа. Но реальность показала, насколько он еще не сведущ в военном деле и магических методах. До того валявшийся на спине автоматон мага воды вдруг ожил. Защелкали шарнирами обмякшие было конечности, изменили форму, и спустя десяток секунд перед ошарашенными артельщиками во весь рост встал совершенно целехонький механический солдат. Вот только теперь у них больше не было равного ему по силе противника. Хотя Малк окинул куклу внимательным взглядом и вдруг понял, что не все так плохо. Как драться с ней, он примерно понимал, и дело было не настолько безнадежно, как могло показаться. Главное, чтобы враг не атаковал их собственного кукольника. Ведь без оператора автоматон драться не способен. Убери чародея и уберешь его металлического бойца. И тогда против артели выступят уже две куклы. Допустить это было нельзя. Малк уже собрался было крикнуть, чтобы все защищали кукольника, пока он будет разбираться с вражеской машиной, но не успел. Противник сделал свой ход, и это было совсем не то, что от него ожидал Малк. Во-первых, с громоподобным лязгом автоматон оттолкнулся ногами от земли и буквально взмыл воздух. За мгновение он одним прыжком перелетел через голову, сосредоточенного на управлении кукольника, чтобы затем шумно приземлиться в сажене перед замершими артельщиками. И во-вторых, заменявшее ему лицо решетчатое забрало сдвинулось вверх, открыв раструб распылителя. Под большим напором по толпе работяг ударила струя холодного пара, даже скорее воздушной взвеси, но не привычного белого цвета, а серо-зеленого. Под удар попали все, и Малк, и простые грузчики. Хватало одного вздоха, чтобы в голове появлялся шум. Перед глазами начинало все вращаться, а под конец и вовсе гасло сознание. Сильнейшее снотворное зелье буквально выкосило ряды артельщиков, оставив на ногах всего троих. Двумя из них были державшиеся чуть в стороне парни, на которых алхимическая смесь не попала. Впрочем, зрелище снопами падающих на землю товарищей им хватило, чтобы ужаснуться и зайцами рвануть прочь. Последним же был Малк. Переполненное жизненной силой тело и без того обладало повышенной сопротивляемостью к любой ядовитой дряни, когда же он при первых признаках отравления зельем привычно начал изгонять из организма попавшую в него гадость, то враг и вовсе потерял последний шанс его вырубить. «Дети Ероха и ослицы!» — потрясенно выдохнул Малк, едва к разуму вернулась ясность. Это было близко. Он быстро огляделся и снова выругался. За те секунды, что прошли после подлой атаки, диспозиция на поле боя снова поменялась. Фактически профсоюзным бойцам теперь противостояли лишь Малк с кукольником. И на стороне противника имелся значительный перевес. Мало того, проклятый автоматон мага воды уже повернулся, все еще сосредоточенным на управлении своей куклой чародею артели, и даже занес в замахе верхнюю пару рук. И что-то подсказывало Малку, их сдвоенного удара щит коллеги не выдержит. «Ну так для того здесь и Малк, чтобы этого не случилось, не правда ли?» Пришла пора принять в схватке гораздо более деятельное участие, чем роль участника массовки. Малк со злобной улыбкой поднял валяющийся под ногами округлый камень, накрыл его обломком силы, 4 эргов не пожалел. Властью сформировала из энергии что-то вроде сжатой пружины и выстрелил камнем в ногу куклы. В исполнении Ламары Горжан, даром что ученица, подобные фокусы казались чем-то невозможным. Но Малк не зря прорву времени тратил на развитие власти. Практика дождя боли вместе с тонкими манипуляциями властью для очистки тела от токсичной магии жизни принесли свой результат. Малк мог многое из того, что не умели другие адепты и начинающие ученики. Да, бросок камня с помощью чар телекинеза был бы менее энергозатратным, чем бросок властью. Но не факт, что сильно мощнее. Обычный булыжник вылетел из руки Малка, словно выпущенный из пушки. Точный же прицел и близкое расстояние доделали остальное. Снаряд попал точнёхонько в коленный сустав автоматона. И никакой щит не помог. Заклинание нулевого круга лишь самую малость смогло замедлить камень. В результате чего тот попал в цель, почти не потеряв энергии. Моментально раздался звонкий «бам!». В стороны полетели осколки снаряда и частичка металла, а подвергшийся атаке автоматон зашатался. «Мало? Добавим еще!» Усмехнулся Малк и поднял с земли еще один булыжник. Причем, если в прошлый раз ему попался известняк, то теперь это был кусок гранита. Его пробивающая способность была гораздо выше. Повторные манипуляции с энергией и властью, направляющие движение кистью, и вот уже кукла с поврежденной ногой заваливается в бок. О механическом солдате можно было забыть, зато пришла пора вспомнить о его хозяине. У Малка в резерве оставалось еще 5 эргов, и этого вполне должно было хватить, чтобы следующим камнем пробить щит мага и как минимум его ранить. Немного смущало разделяющее их расстояние, но кто сказал, что Малк не может подойти ближе? Увы, в своих рассуждениях он как-то забыл о том, что в завязавшейся драке на стороне противника есть еще несколько бойцов. 5 громил, до сих пор не принявших участие в схватке, теперь бежали к Малку. Судя по искаженным от ярости рожам, ничего хорошего их приближение ему не сулило. Тактику следовало срочно менять. И вместо того, чтобы атаковать одного из магов противника, Малк нацелился на неодаренных бойцов, решив в качестве оружия использовать единственные известные ему боевые чары. И пусть искра была освоена им хуже всего, применял он ее уже без осечек и промахов, и это главное. Идеальное оружие против неодоспешенных смертных. Так что, прежде чем воины профсоюза к нему приблизились, Малк успел сотворить 2 искры и точными попаданиями в голову вырубил сразу 2 бойцов. 3 оставшихся, правда, вполне хватило бы, чтобы заставить Малка понервничать, но тут вмешался случай. Зрелище сначала сбитого с ног автоматона, а потом потерявших сознание товарищей, настолько впечатлил громил, что вместо продолжения атаки они вдруг развернулись на 180 градусов и кинулись прочь, подальше от Малка. Жаль, только порадоваться этому он не успел. Казавшийся серьезно поврежденным автоматон вдруг снова ожил, оперся на все 4 руки и, быстро-быстро ими перебирая на манер паука, рванул к Малку. И что-то было в этой целеустремленности такое, что стало понятно. Шутки закончились, Малка шли убивать всерьез. И как назло, в резерве остался всего 1 эр. Чувствуя, как из сердца распространяется противный холодок, Малк потянул из спрятанных в робе ножен верный клинок. Да, не ему тягаться в скорости и силе удара с автоматоном, и не ему рассчитывать, пусть качественным, но все же вполне обычным клинком, пробить металлический корпус куклы. Но это ведь не значит, что надо опустить руки и ждать смерти. Из 2 лягушек, попавших в кувшин с молоком, выживает та, что продолжает трепыхаться до последнего. А чем он хуже лягушки? Ерок знает, чем бы закончился этот поединок, если бы им внезапно не вмешалась 3-я сила. Малка и куклу уже разделяли считанные шаги, когда из-за спины вдруг бухнула немаленького калибра пушка, и уже приготовившегося к прыжку автоматона буквально внесло попавшими в цель снарядом вглубь дровяного сарая. Можно было не сомневаться, захоти неизвестной куклу уничтожить, и он легко бы этого добился. Но у него была цель именно убрать автоматона с поля битвы, а не отправить его на свалку, и это ему удалось. Мало того, единственного выстрела хватило, чтобы вообще остановить драку. И тогда все вдруг услышали холодный как лед голос. «Мы, кажется, договаривались, чтобы было без лишней крови и трупов. А вы что здесь устроили?» С такой уверенностью всегда говорят те, за кем стоит мощь государственной власти. Те, кто привык карать и миловать, не только опираясь на собственную силу, но и с опорой на мощь всей государственной машины. И Малок вдруг с тоской понял, что решение драться на стороне артельщиков, кажется, было ошибкой. Честь честью, трусость трусостью, но проводить еще одну ночь в участке он не желал. Если, конечно, заявившийся к финальному акту сражения наблюдатель ограничится лишь этим наказанием. Во что Малк, честно говоря, совершенно не верил.